подвернув подском, по семейной привычке. Зажегшие свечи пишет чаще всего Булгаков по ночам, а днем иногда читает куски из «Багрового острова» или повторяет полюбившуюся ему фразу «Ужас, ужас, ужас, ужас». На фоне борьбы белых арабов и красных туземцев проглядывалась судьба молодого писателя и его творческая зависимость от зловещего старика-цензора Саввы Лукича. В эпилоге зловещий Сава обращается к автору. «В других городах-то я все-таки вашу пьеску запрещу! Нельзя все-таки! Пьеска! И вдруг всюду разрешена!» «Багровый остров» поставил в камерном театре Таиров в 1928 году. Пьеса шла на аншлагах, но скоро была снята. Оставались Зойкина квартира и Турбины. Против Турбиных буквально ополчились враги и завистники Булгакова. Критик Садко в статье «Начало конца. МХАТ» выступил с протестом против возобновления пьесы в театре, называя Булгакова пророком и апостолом российской обывальщины, а саму пьесу – подлейшей из пьес десятилетия. Грубая критика тяжело ранила писателя и его жену. Любовь Евгеньевна возмущалась. Даже тонкий эрудит Луначарский не удержался, чтобы не ляпнуть писателя, написав, что в пьесе «Дни Турбиных» атмосфера собачьей свадьбы. Михаил Афанасьевич мудро и сдержанно пока относится ко всем этим выпадам. Любовь Евгеньевна отмечала: «Никаких писателей у нас в Левшинском переулке не помню, кроме Катаева, который пришел как раз за котенком. Больше он никогда у нас не бывал, ни в Левшинском, ни на Пироговской. Когда-то они с М.А. дружили, но жизнь развела их в разные стороны». К травле Булгакова присоединились заметные литераторы: Г. Рыклин, А. Жаров, Всеволод Вишневский, Дактиль, Аркадий Бухов, Братский, А. Орлинский, Арго, Виктор Шкловский, Биль Белоцерковский, Ермилов, Александр Фадеев и многие другие. В учреждениях политического сыска стали появляться информативные сводки о Булгакове и его пьесе, поставляемые писателями-осведомителями. Вот некоторые из них. Что представляет Булгаков из себя? Да типичнейшего российского интеллигента, рыхлого, мечтательного и, конечно, в глубине души оппозиционного. И пьеса Булгакова никчемна с идеологической стороны. «Дни Турбиных» смело можно назвать апологией белогвардейцев. 18 ноября 1926 года Булгаков вновь был вызван на допрос в ОГПУ к следователю Рудковскому, начальнику 5-го отделения секретного отдела. Материалы этого допроса до сих пор не рассекречены. 13 января 1927 года осведомитель сообщал начальству, что Булгаков все-таки, несмотря на запрещение, рассказывал о допросе на Лубянке писателю Вересаеву Смедовичу, что во время допроса ему казалось, будто сзади его спины кто-то вертится, и у него было такое чувство, что его хотят застрелить. Ему было заявлено, что если он не перестанет писать в подобном роде, то будет выслан из Москвы. Когда я вышел из ГПУ, то видел, что за мною идут. Допросы на Лубянке ошеломили и оскорбили писателя и позже послужили творческой лабораторией для описания в романе «Мастер и Маргарита» сцены допроса Пилатом и Иисуса. Михаил Афанасьевич не рассказывал Любови Евгеньевне о последнем допросе на Лубянке, боясь испугать ее и даже потерять. Пойдет ли она за ним на край света в случае его высылки? Тася пошла бы. Вопрос о Булгакове и его произведениях перешел в политическую плоскость и рассматривался в самых высших инстанциях. 27 сентября 1926 года следует почта-телеграмма Луначарского Рыкову о запрещении ГПУ пьесы Булгакова «Дни Турбиных». На заседании наркомпроса с участием реперткома, в том числе и ГПУ, решено было разрешить пьесу Булгакова только одному художественному театру и только на этот сезон. В субботу вечером ГПУ известило наркомпрос, что оно запрещает пьесу. Необходимо рассмотреть этот вопрос в высшей инстанции, либо подтвердить решение коллегии наркомпроса, ставшей уже известным. Через три дня в ответ на почтотелеграмму выходит постановление Политбюро ЦК ВКПБ о пьесе Булгакова «Дни Турбиных». А. Не менять постановление наркомпроса о пьесе Булгакова. Б. Поручить товарищу Луначарскому установить лиц, виновных в опубликовании сообщения о постановке этой пьесы и подвергнуть их взысканию. Нарком просвещения провел расследование и установил, что Политбюро вздумало изучить текст пьесы тогда, когда наркомпрос уже дал добро 24 сентября и афиши напечатали по закону. К счастью, Михаил Афанасьевич не знал об этой полемике, угрожающей его творчеству, и о том, что благодаря нерасторопности Политбюро его пьеса получила еще год жизни. В начале 1927 года ОГПУ сообщило Политбюро о готовящемся шествии писателей к памятнику Гоголя в Москве. И 3 марта 1927 года вышло постановление по обеспечению нашего влияния в руководящем ядре организуемого писателями шествия и выступлении наших ораторов.